Идти к вокзалам трем после обеда из города в другие города. Здесь каждый день уходят поезда, я на одном из них сейчас уеду. Сегодня понедельник, значит, в среду. Ты спросишь, любишь? Я отвечу «да». Еще сто раз и больше никогда. Еще сто раз, и ты за мною следом. Я говорю столице «отпусти». Вхожу в вагон, в котором места мало, и лезу с головой под одеяло. А поезд все не может отойти с какого-нибудь третьего пути ужасно Ярославского вокзала.